«Спокойнее, Насть», — говорю я убедительным голосом. «Все будет в порядке». Она лишь безмолвно кивает, словно пытаясь сосредоточиться на моих словах, вместо гнетущих мыслей. Обращаюсь к ближайшему слуге. «Завари для барышни свежую кружку чая». Слуга спешно кивает и тут же скрывается за дверью, стремясь как можно быстрее исполнить поручение. Я же направляюсь к старшему гвардейцу Горнорудовых, который обосновался в штабной комнате в конце коридора, склонившись над картой местности. Он поднимает на меня тяжелый взгляд, полный неодобрения, что посторонний род гуляет по штабу. Только вот мне нет дела до его мнения. Сейчас меня заботит только моя невеста. Увезите Анастасию Павловну домой, коротко приказываю, и поставьте служанок заботиться о госпоже. Ее отец, судя по всему, не способен на большее, чем хлопанье дверьми. Гвардеец хмурится, будто проглотил горькую пилюлю, но спорить не решается. Он лишь коротко кивает, стиснув зубы. В его взгляде мелькает что-то вроде сдержанного уважения, смешанного с осторожностью. Каждый здесь помнит, кто в одиночку справился с жуком-переростком. Вставать против меня охотников не находится. Спустившись к воротам, я встречаю машину своей гвардии. Вопреки словам Павла, я не просто чаегонял, а ждал прибытия своих людей с необходимой доставкой. И правда, к чему суетиться, когда можно выждать нужный момент? Спасать Жанну, не могу сказать, что горю желанием. Она ведь сама подставила меня с кротом, прекрасно зная, какую опасную химеру создала. Но оставлять Настю без матери – это совсем другое дело. Гвардейцы вручают мне артефакт удаленной телепатической связи, и я без промедления активирую его. Хорошо, что успел заранее налепить новые энергопластыри. Это позволит избежать быстрой усталости. А без них и никак, сосредоточиться непросто, но я постепенно вытягиваю ментальный жгут, заставляя его проникать в самые темные глубины леса, в поисках едва уловимого следа Жанны. Ничего, но я не сдаюсь, напрягаю сознание и вытягиваю ментальный жгут, заставляя его растекаться, словно водяную струю, в самые темные, заросшие уголки леса. Недостаточно, этого одного жгута явно не хватает. Вдохнув глубже, я создаю еще один, параллельно направляя его в другом направлении. Новый жгут выстреливает вперед, двигаясь быстрее и агрессивнее, словно пытаясь прорваться через завесу густой листвы и вязкого мрака. На ментальной карте передо мной начинают постепенно всплывать картина. Звери, птицы, какие-то грибники, но никакого четкого отклика. Я усиливаю концентрацию, чувствуя, как напряжение нарастает, и выпускаю еще с десяток жгутов, проникая глубже в гущу леса. По мере продвижения сквозь заросли ощущаю слабый отклик, присутствие, затерянное среди деревьев. Есть контакт. Коротко говорю, все на позиции, двигаемся. Гвардейцы мгновенно приходят в движение, и мы выдвигаемся в сторону обнаруженного сигнала. Мы мчимся туда. Достигнув точки, где был зафиксирован последний ментальный отклик, мы останавливаемся. Гвардейцы, не дожидаясь дополнительных команд, сразу же расходятся цепью, готовые прочесывать каждый метр местности. Шум поисков разносится по лесу. Треск веток под ногами, шорох кустов, приглушенные переговоры. Но вместо Жанны нас встречает лишь стадо перепуганных кабанов, которые в панике жмутся друг к другу, потрясенно фыркая и дрожа, как осиновые листья. У кабанчиков явно шок. Чуть дальше обнаруживаем медведя, который уже успел взобраться на дерево как кошка. Он грозно рычит сверху, но при этом явно не намерен спускаться. Видно, что Жанна его основательно напугала. А Жанна Валерьевна устроила здесь нешуточный переполох, хмыкаю. Это точно, шеф, гвардеец, задрав голову, с сочувствием смотрит на беднягу медведя. В общем, здесь пусто. Снова устроившись в машине, я активирую артефакт удаленной телепатической связи. Это дается непросто, энергия уже ощутима на исходе, но я упорно вытягиваю ментальные жгуты в направлении слабого сигнала. Вскоре я окончательно улавливаю местоположение сбрендившей беглянки. А впереди что за городок? Бросаю вопрос водителю. «Щербинка, шеф», отвечает он, не отрываясь от дороги. «Отлично, держим курс на Щербинку, к северу города», приказываю. Машина рывком разворачивается, и мы мчимся в сторону нового пункта назначения, зигзагами ввинчиваясь в ночной трафик. Подъезжаем к бетонным многоэтажкам на окраине. Ментальный след выводит нас к местному ночному клубу под названием «Бумер». На фоне ночного неба ярко пульсируют неоновые огни вывески, заманивая внутрь всех желающих забыться. Из-за закрытых дверей уже доносятся гулкие басы, смешанные с приглушенными голосами. «Оставайтесь здесь», — обращаюсь к гвардейцам, выходя из машины. «Караульте вход и высматривайте Жанну, чтобы она не улизнула». Гвардейцы кивают, занимая позиции, а я захожу внутрь, сразу ныряя в атмосферу табачного дыма и гремящей музыки. Бумер оказывается намного больше, чем можно было предположить, учитывая скромные масштабы провинциального городка. Толпа на танцполе в экстазе двигается под такт оглушительных ритмов, барная стойка буквально забита людьми, а вокруг царит привычный для таких мест хаос. Прошагав через полутемный зал, я замечаю Жанну за дальним столиком. Она сидит с двумя мордоворотами, выглядящими типично по-бандитски. Массивные фигуры, кожаные куртки, бритые головы. Сально улыбаясь, здоровяки активно подливают ей алкоголь, время от времени шепчут что-то вкрадчивое, подбираясь ближе, словно охотники, окружившие раненое животное. Жанна резко выделяется на их фоне. Она выглядит измотанной и растерянной. Платье небрежно помято, а на груди видно рваный разрез, словно кто-то пытался ухватить ее за ворот. Только вот длинные волосы все еще скручены в баранки, как у принцессы Леи, и как только не растрепались до сих пор, а в глазах зияет пустота, словно она полностью погружена в глубокий транс, едва ли понимая, что происходит вокруг. Я без лишних церемоний подхожу к их столику и, едва задержав взгляд на двух амбалах, спокойно заявляю: «Господа, я забираю сударыню, она моя будущая теща». Мордовороты тут же переглядываются, и один из них, глумливо ухмыляясь, бросает: «Теща, да ей 20 нет». Он хмыкает, явно наслаждаясь ситуацией. «Молодая девка совсем, ты чего выдумываешь, кто ты такой вообще, на нашу бабу, что ли, позарился, а, может, тебе ноги оторвать?» Что ж, неудивительно. После того, как Жанна украла тело молодой девушки, ее нынешний облик совсем не вяжется с образом взрослой баронессы. Раньше-то это правда была молодая ветреная любовница барона, а теперь ее место заняла могущественная телепатка. В это время, в другой части зала, бармен устраивает шоу огненного флиринга, поджигая барную стойку и привлекая внимание посетителей. Пламя на мгновение освещает все помещение, а мордовороты, почуяв угрозу, резко поднимаются со стульев, их массивные фигуры нависают надо мной. «Отвечай, ты чей, гаденыш?» — рявкает один из них, его голос резкий и пропитанный агрессией. «Или она и правда твоя тёлка? Шикарная, больно для тебя». Его напарник ухмыляется и добавляет, злощуя глаза: «Как бы то ни было, так теперь она наша, понял, мы ее жарить будем. Сейчас только подогреем немного текилкой, хех». Первый наклоняется ближе, его лицо искажает грубая усмешка. «А чтобы ты точно понял, сейчас тебе объясним более подробно», его кулаки сжимаются. «Это вряд ли», бросаю я холодно, позволяя себе едва заметную ухмылку. «Честно говоря, особой любви к Жанне Валерьевне я не испытываю, но все же отдавать свою будущую родственницу в руки таким, как вы, это уж слишком. Так что отвалите по-хорошему, пока не поздно». «Да что ты там вякаешь, щенок?» — орет правый, его лицо краснеет от ярости. Не давая им времени на размышления, я резко выпускаю два пси-ножа, сияющих синим светом. Они летят стремительно и точно, вонзаясь прямо в лбы противников. В следующую секунду их глаза становятся стеклянными, лишенными жизни. Мордовороты разворачиваются, словно на автопилоте, их движения становятся механическими и неестественными. «Вы, кажется, хотели жарить что-то, идите, устройте свое огненное шоу», добавляю с насмешкой. Мгновение, и оба с глухими ударами ныряют прямо в пламя, раскинув руки и грохнувшись об стойку. Их тела обмякают, а головы словно замыкаются на огне. Вокруг все стихает, музыка на мгновение кажется тише. Посетители застывают в шоке, не веря в происходящее, люди кричат, кто-то несет огнетушители. Не обращая внимания на суматоху вокруг, я усаживаюсь рядом с Жанной, отмечая ее странное состояние. Ее взгляд по-прежнему пуст, движения заторможены, а дыхание ровное и поверхностное. Пытаюсь осторожно просканировать ее разум, но наталкиваюсь на хорошие щиты, преграждающие доступ к ее сознанию. Это как попытка проникнуть через бетонную стену, сложновато, да и незачем. Впрочем, и без глубокого анализа видно, что она в трансе, ее самочувствие явно оставляет желать лучшего. Машинально она пытается опрокинуть в себя наполненные мордоворотами стакан. «Жанна Валерьевна, ну что вы, мои перепончатые пальцы. Отбираю у нее спиртное. Выпивка делу не поможет. Внезапно к нам подходит стройная девушка на высоких шпильках. Ее шаги звучат гулко даже сквозь грохот музыки. Она одета в узкую юбку и кожаный топ, который подчеркивает ее дерзкий вид. За ее спиной маячит два новых мордоворота, выглядящих ничуть не менее угрожающе, чем предыдущие. «Здравствуйте! Вас, сударыни, приглашает на общение господин Антибиотик», — говорит девушка. Ее голос звучит с вежливой, но явной ноткой принуждения. «Не будете ли так любезны подняться в VIP-зону?» Я встречаюсь взглядом с девушкой. Ее подведенные глаза смотрят холодно. В них читается явное пренебрежение. «Кто-кто приглашает?» «Уточняю. Господин Антибиотик», — отвечает она. Ее голос остается ровным, но в нем проскальзывает нотка нетерпения. Он не любит ждать. «Поторопитесь, пожалуйста». Помимо двух массивных телохранителей за ее спиной, неожиданно появляются еще пара, преграждая дорогу к выходу, как четкий намек на возможное развитие событий в случае отказа. Ну вот, нарвались на местного авторитета. У Жанны сегодня явно несчастливый день. А если не поторопимся, то что, сударыня? Спрашиваю я со жгучим интересом. Она лишь едва заметно кривит красные губы, не теряя равнодушного выражения лица. А иначе он пригласит вас еще раз, но уже без моего посредничества, и сделает это куда более настойчиво, смакует она угрозу. Ау, безусловно, ваше присутствие придает этому месту особый шарм, усмехаюсь я. Так вы пойдете или нет? Нетерпеливо бросает девушка, раздраженно цокнув шпилькой по полу, будто подгоняя меня. Я хмыкаю и встаю, бережно подхватывая Жанну за руку. Ладно, ведите, сударыня, решаю не устраивать бойню посреди танцпола. Да и интересно взглянуть на местную VIP-зону. Вялая Жанна идет рядом, послушно и безвольным шагом, словно робот, полностью лишенный собственного разума. Удивительно, как некогда могущественная грандмастерша превратилась в беспомощную куклу. Хорошо, что мне удалось ее отыскать. Карты сложились удачно. Без новых энергопластырей я бы точно не смог активировать артефакт на такой длинной дистанции. Поднимаемся на балкон, который заметно отличается от остальной части клуба. Здесь все выглядит более роскошно, но при этом как-то обветшало. Потертые кожаные диваны с рваными швами, темные деревянные столы, покрытые кругами от бокалов, и тусклые лампы, едва освещающие пространство. Воздух пропитан запахом дорогих сигар. Такой, знаете, элитный аромат. Но вот резкий шлейф дешевого одеколона быстро возвращает к реальности. Да, гламур здесь с налетом побитости и без особых претензий. В центре этого тронного зала сидит местный король Щербинки. Развалился, как дома, в массивном, но потрепанном кресле. С видом победителя жизни он лениво щелкает орехи из большой миски, разбрасывая скорлупу вокруг себя, словно это его личная территория. Лицо у него морщинистое, как у старого шарпея, но ухмылка довольная, маслянисто-спокойная. Похоже, чувствует себя тут полноценным царем. По бокам замерли два амбала в темных костюмах. Стоят, как живые скульптуры. Руки сложены на груди, будто боятся расплескать свою важность. «Садись», — лениво предлагает авторитет, кивая на свободное кресло напротив. Жанна, словно марионетка, бездумно повторяет мои движения и тоже опускается на стул рядом. Я бросаю на нее мимолетный взгляд, но ничего, кроме пустоты в глазах, не нахожу. Авторитет тянет время, играя со словами так же лениво, как перебирает орехи. «Видел я, как ты моих ребят телепатией пробил», — говорит он, с набитым ртом, не скрывая раздражения. «Это нехорошо, надо вопрос решать». Он делает паузу, словно проверяя мою реакцию, затем продолжает. Его тон становится более циничным. «Девка у тебя знатная, можешь оставить ее здесь на ночку, и вопрос закрыт, сочтемся». Если бы Жанна была в сознании, ее ответ был бы быстрым и смертельным, мозги авторитета уже текли бы через уши. «Ну а я люблю растягивать удовольствие, всего на ночку», — хмыкаю. «Ага», — авторитет кивает, его глаза сверкают маслянистой жадностью. «Адрес оставишь, сутрица доставим в целости и сохранности. Я слово держу, всегда за честную сделку. Можешь спросить моих парней, они подтвердят». Его слова звучат с такой искренностью, что удержаться от смеха почти невозможно. Уголки губ предательски дергаются, и я едва сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться в лицо этому наглому отморозку. Я хмыкаю. «А что, если поступлю по-другому?» Один из бандитов позади достает пистолет и направляет его прямо мне в затылок. Авторитет не теряет самоуверенности, его голос звучит с ноткой издевки. «Можно и по-другому», — ухмыляется он, лениво подбрасывая орех в рот. «Ты, может, и телепат, но без доспеха. Вы все без доспехов. Одна пуля, и ты труп. А у нас тут щиты. Да и какой из тебя аристократ, если ты сам ловишь своих гуляющих баб?» Он кивает на мой перстень. «А я тебе скажу какой. Аристократ без гвардии, бедняк. Так что не надо тут выкаблучиваться». Я пожимаю плечами. «Да я же просто спросил, а ты сразу бедняк. За спрос не наказывают», — авторитет ухмыляется шире, словно наслаждаясь каждым словом. «Потому череп у тебя еще цел. Но слушай внимательно. Бабу твою мы на ночь оставляем у себя, а взамен ты выполнишь одно дело. Сгоняешь к одному дядечке и нашепчешь ему, чтоб прыгнул в реку с моста, а утром получишь свою девку обратно». Уловил? Его слова меня даже забавляют. Авторитет-то оказался не промах, цепкий, как крокодил, и мозги работают быстро. Сразу смекнул, как обернуть случайного телепата себе на пользу. Проблема лишь в том, что он нарвался не на того телепата. Хех, а он пока этого даже не понял. Авторитет продолжает жевать орехи. Он берет горсть за горстью, поочередно бросает их в рот, а затем тянется за новой порцией в свою большую и глубокую миску, не сводя с меня самоуверенного взгляда. «Чего молчишь? Рожай ответ давай», — бросает авторитет, лениво кидая в рот очередную горсть орехов. «Дай-ка подумать», — отвечаю весело, не торопясь. «Ты решил забрать в заложники мою будущую тещу и использовать меня для мокрухи. Причем тебя совершенно не смущает, что я аристократ, пусть и якобы без гвардии. Хм, занятно. Но ведь ты в курсе, что у аристократов есть такая штука, как честь. И вот ты меня сейчас оскорбил столько раз, что я даже в затруднении», — произношу я медленно, а на губах расплывается широкая усмешка. «Насколько же мучительной должна быть твоя смерть?» Раздается тихий, едва различимый тяв, и в ту же секунду рука авторитета, копающаяся в миске с орехами, судорожно дергается. Его глаза моментально расширяются от боли. Он издает хриплый вскрик и, вытащив руку из миски, обнаруживает, что на ней захлопнулся маленький стальной капкан. Зубцы глубоко врезались в мясо, насквозь пробив пальцы, и кровь мгновенно начинает сочиться из рваных ран. «А-а-а!» — орет он во всю глотку, беспомощно пытаясь стряхнуть железяку. «Ты пробил мои щиты! Ты их пробил, сволочь! Это не в самом деле! Убейте щенка!» Я хмыкаю про себя. «Не в самом деле, ага, конечно. Бандит-то решил, что это всего лишь иллюзия, телепатическое внушение. А нет, фигушки, капкан настоящий. Чего только у ломтика на складе не найдешь, особенно когда надо сделать встречу по-настоящему запоминающейся». Раздается выстрел, бандит позади меня спустил курок, но я уже облачен в доспех тьмы. Пуля, с глухим стуком ударившись о черную броню, рикошетит обратно и вонзается в плечо стрелявшего, заставляя его пошатнуться и рухнуть на колени. Я напускаю вокруг себя облако тьмы, и вип-зона моментально погружается в густой, вязкий мрак. Свет уходит, как будто его засосало в черную дыру, а у бандитов на лицах отражается панический ужас. Девушка в кожаном топике визжит от страха и пятится назад. Ну да, эффект присутствия работает безотказно. Не теряя времени, я швыряю пси-ножи бандитам в головы. Те валятся, словно подкошенные. Стеклянные глаза, расслабленные тела. Девчонке тоже достается маленький пси-подарок, а то она совсем извизжалась что-то. Авторитет, впрочем, соображает быстро. Видя, как ситуация обернулась против него, он орет не хуже своей подружки и, срываясь на отчаянный свинячий визг, резко прыгает за перила балкона. Действительно физик, хоть и слабый, приземляется тяжело, но жажда жить заставляет его мчаться прочь, прихрамывая. По пути машет рукой, в которой застрял капкан. Тусовщики в шоке рассыпаются в стороны, а он тем временем расчищает себе путь, раздавая импровизированные леща капканом. Я оборачиваюсь к оставшимся, теперь уже загипнотизированным, бандитам. «Найдите своего босса и устройте ему огненный флиринг», — коротко приказываю, не вдаваясь в подробности. Затем поворачиваюсь к Жанне, которая все еще сидит неподвижно, погруженная в глубокий транс. «Пойдемте, Жанна Валерьевна», — говорю я, подхватывая баронессу под руку и поднимая ее на ноги. «Хватит уж гулять по клубам. Вас дома ждут муж и дочь. Возле ночного клуба «Бумера», Щербинка». Антибиотик, хромая, вылетает из клуба и бросается бежать по темному тротуару, не думая о направлении, лишь бы подальше. Он постоянно оглядывается через плечо, надеясь, что этот странный телепат не гонится за ним. Кто вообще этот парень? Просто юнец-аристократ? Нет, слишком уж серьезный, слишком высокоранговый для такого простака. Черт, мать его, бурчит антибиотик про себя, понимая, как ошибся. Когда он впервые увидел этого молодого выскочку, все показалось простым делом. Телепат, без охраны, можно было замутить маленькую шабашку. Черт, была же чуйка, что стоило поостеречься, но нет, он ее проигнорировал. Впервые в жизни. И вот теперь расплата пришла сполна. Откуда доносится тихий тяв, но авторитету не до собак. Внезапно на его пути из ниоткуда появляются медвежьи капканы. Он даже не успевает затормозить, влетает в них обеими ногами. Металл захлопывается с хрустом, и антибиотик падает лицом вниз, издав хриплый, болезненный стон. «Арррр, мать твою!» — рычит он, сцепив зубы, и наспех отключает себе нервные окончания, чтобы хотя бы притупить боль. Но вот двигаться уже не может. Капканы держат его железной хваткой, как настоящие хищники. Из-за угла вдруг выходит его подручная и девушка в кожаном топике. Антибиотик, увидев их, вскидывает руки в отчаянной попытке спастись. «Вы сбежали от него? Помогите!» Кричит он, голос дрожит, но привычная властность все еще слышна. Быстро, но подручные и не думают торопиться. Они приближаются с ленивым видом, будто это всего лишь очередная рутина. Правый бугай держит в руках канистру с бензином. Он начинает щедро поливать антибиотика сверху донизу. Резкий запах бензина ударяет в ноздри. «Что вы делаете, суки, что вы делаете?» Тусня продолжается, босс ухмыляется другой бандит, склонив голову на бок. «Веселись». Девушка в кожаном топике подходит ближе, ее дерзкое лицо остается холодным, как у равнодушного палача. В наманикюренных пальчиках появляется зажигалка, и она медленно чиркает огонь, который отбрасывает зловещие отблески на ее красивое лицо. Губы слегка кривятся в жестокой усмешке, предвкушающей зрелище. «Кристя!» В панике орет антибиотик, ужас сковывает его горло, слова срываются в крик. «Ты этого не сделаешь, я же тебя трах!» Но договорить он не успевает. Кристя без промедления швыряет зажигалку, и в следующее мгновение огонь жадно охватывает его пропитанную бензином одежду. Пламя поднимается с пугающей быстротой, и антибиотик вспыхивает, как свеча в темноте. Усадьба Горнорудовых, Москва. Жанна медленно приходит в себя, открывает глаза и осматривается. Она лежит в своей постели, все кажется знакомым, но в голове странная пустота. Тяжело приподнявшись на подушке, она машинально проводит рукой по лбу, словно пытается избавиться от липких воспоминаний. В этот момент в комнату входит Павел и Настя. Они бросаются к Жанне, и ее охватывают сильные объятия дочери. Что произошло? Жанна едва находит силы заговорить, ее голос хрипловат. «Ты носилась по лесу и городу, как сумасшедшая», — отвечает Павел, в его голосе слышится и облегчение, и усталость. «А потом тебя нашли в ночном клубе, в трансе». Жанна делает над собой усилие, пытаясь вспомнить детали. «А спаситель меня видел?» — произносит она медленно, ее взгляд затуманен. Павел делает протяжный вздох. «Он тебя и спас, опять, вот как?» Жанна задумывается. «Конечно, кто же еще?» На этих словах Павел бледнеет, а Настя снова обнимает ее так крепко, словно боится, что та исчезнет снова. «Мама, ты в порядке?» — спрашивает она, вглядываясь в лицо Жанны с тревогой. «Тебе лучше?» Жанна кивает, слабо улыбнувшись. «Да, Насть, все хорошо, все уже хорошо». Настя, убедившись в ее словах, немного успокаивается. Она не отпускает руку матери и, поколебавшись немного, осторожно спрашивает: «Могу я пойти к Дане?» Жанна чуть морщится, будто не сразу осознавая вопрос, но затем ее взгляд становится мягче. «Да, конечно, иди, если хочешь». «Спасибо, мамочка!» — радостно восклицает Настя, выскакивая из комнаты с порывистой легкостью. Когда дочь уходит, Жанна задумчиво смотрит ей вслед, потом поворачивается к Павлу. Ее лицо се, «У меня было провидение», — тихо произносит она, словно сама пытается осмыслить это. «Я стану королевой, но король может быть только один, и это мой спаситель». На следующий день, после выматывающего визита в Энергосинтез, возвращаюсь домой. Ноги ноют, голова гудит, а челюсть скоро сломается от зевоты. Но едва переступаю порог, как навстречу выходит лакомка с деловым видом. «Мелинда, Лэйхуань подтвердили по телефону поставки раствора для энергонектара», — говорит она радостно. Гибель их глав никак не повлияла на сделку. Ну, хоть что-то стабильное в этой жизни. Окей, киваю. Не зря мы убили гадов по-тихому и сохранили контракт. Только впредь всегда зови меня на встречи с ханьцами. Вдруг опять вздумают отравить. Я тогда их почищу еще больше. Лакомка улыбается и целиком соглашается с моим методом переговоров. Я же вздыхаю, но уже не от усталости, а скорее от понимания, что медитация никуда не денется. Пора немного расслабить разум и подготовиться к завтрашнему турниру вассалов. А то там тоже могут быть сюрпризы. Что значит могут? Обязательно будут. После медитации по дороге в свой кабинет ловлю Студня. Ты готов к турниру? Спрашиваю, оценивающе вглядываясь в его суровое лицо. Всегда готов, шеф, отзывается он, встав по стойке смирно. Вольно усмехаюсь. Иди отдыхай, будущий чемпион. Я поднимаюсь по лестнице. Внезапно слышу сверху знакомый зов. Даня, Даня. Голос Светки, но звучит странно. Поднимаюсь дальше и выхожу на крышу. Ну конечно, это Шерхан, тигр-чревовещатель, опять дурачится, копируя голос Светки. Даня, Даня, мурлычет он, ухмыляясь своей полосатой мордой. Но мой взгляд тут же притягивает совсем другое. Стол. Не просто стол, а настоящее пиршество. Меня заманили на крышу. Свечи горят, создавая уютный полумрак. А рядом стоит Настя, красивая, в длинном платье, ее глаза светятся благодарностью. «Даня, спасибо, что спас маму», — говорит она, слегка смущаясь. «Я все сама приготовила. Смотрю на стол, он завален ватрушками, пирогами и еще кучей всякой вкуснятины. Не раздумывая, накидываюсь на еду, одновременно созерцая декольте Насти. Ну да, жить хорошо, друзья мазохи». Шерхан старался помочь Насте накормить одного телепата, как и автор, между прочим. «Мы же молодцы», глава 6, дворец Диоклетиана, Рим. «Ваше императорское величество, новости из Капитолийского холма», начинает советник. Главный жрец Юпитерский настаивает на выдаче визы графу Вещему Филинову. Цезарь резко оборачивается, его лицо искажает злоба. Глаза сверкают, как у разъяренного хищника. «Опять этот русский», гневно рычит он, сжимая кулак. «В прошлый раз он обчистил мой личный сад, который я выращивал собственными руками. Я берег редчайшие сорта, и все плоды угодили в лапы этому телепату. А теперь что он задумал, опустошить нашу казну? Нет, не впускать его. Отказ. Даже когда Вещий Филинов покинул Рим, странности не прекратились. В саду Цезаря начали исчезать плоды. Виноградные гроздья, только начавшие наливаться сладким соком, пропадали бесследно. В одну ночь исчез целый ряд виноградных лоз. Затем настала очередь абрикосов. Их яркие, налитые соком плоды словно испарялись с ветвей, будто растворялись в воздухе под первыми лучами солнца. Цезарь каждый день приходил в сад с нарастающим нетерпением, ожидая увидеть долгожданный урожай. Но вместо этого он снова и снова обнаруживал лишь пустые ветви. Его терпение иссякало, а внутри нарастало отчаяние. Расставленные по всему саду камеры и поставленные стражники не выявили ни единого следа похитителя. Система наблюдения фиксировала только пустые ветви, которые загадочно опустошались, будто их пожирала сама ночь. Однажды утром, когда Цезарь вновь бродил среди увядших лоз, его слух уловил странный звук, легкий, едва различимый тяв. Он замер, настороженно вслушиваясь. Звук раздался снова, где-то среди листвы, тихий и издевательский. Цезарь недоверчиво осмотрелся, ожидая увидеть, кто из прислуги осмелился так грубо шутить. Но сад оставался пуст. Мысль о том, что злосчастный русский довел его до помутнения рассудка, вызывала у Цезаря бешенство. Как Вещий Филинов вообще смог устроить это? Да как он посмел? В конце концов, Цезарь всего лишь унизил этого русского выскочку, лишив его возможности въезда в Рим. Разве имеет право кто-то из смертных обижаться на ставленника самого Юпитера? Я вправе говорить с кем угодно так, как мне вздумается, прошептал Цезарь, его голос напоминал приглушенное шипение змей, и никто не смеет мстить мне в моем же Риме. Советник, слегка понизив голос, докладывает: «Ваше Величество, граф Вещий Филинов передает секретное послание. Он заявляет, что не является другом Капитолийскому холму». Цезарь мгновенно настораживается. Он начинает медленно ходить по комнате, обдумывая услышанное. «Кто не друг, тот враг», — тихо повторяет он. Это был его собственный принцип, краеугольный камень всей его политики. Но Филинов и, похоже, намекает, кем на самом деле он приходится Юпитерскому, поручающемуся за него. «Если он не друг, значит, он враг», — продолжает Цезарь с недоумением. Неужели этот русский собирается воевать с главным жрецом Капитолийского холма? Советник осторожно кивает. Ваше Величество, Филинов явно намекнул на подобное развитие событий. И, если позволите заметить, это может быть нам на руку. Сам знаю, бурчит император Рима. Цезарь замолкает. В его голове пульсирует неясное беспокойство. Он вспоминает все проделки Филинова. Опасный буян уже успел убить одного из придворных, обчистить его личный сад, а теперь еще и это загадочное пророчество об аватаре Плутона. И все же, у Филинова нет амбиций занять трон Цезаря. А вот юпитерский, совсем другое дело. Этот интриган раздражает императора не меньше. Его хитроумные планы, манипуляции с советниками и попытки создать собственную коалицию выводят Цезаря из себя. Это нарастающее противостояние становится невыносимым, и теперь он стоит перед трудным выбором. «Какое из зол меньшее?» – шепчет он, словно самому себе. «Подлые козни юпитерского или приезд графа Вещего Филинова в Рим?» Вечер удался на славу. Настя постаралась. Ужин был просто великолепен. Мы ели на крыше усадьбы, при свечах. Легкий ветерок трепал ее рыжие волосы, а Шерхан мурлыкал у моих ног, словно благословляя трапезу. Или, скорее, попрошайничая. Но все равно романтика, как ни крути. В какой-то момент я поинтересовался, а как поживает Жанна Валерьевна? Настя отмахнулась с легкой усмешкой. Мама в порядке. Она пришла в себя и чувствует себя отлично. Сама Настя почти не ела, больше просто сидела, довольно наблюдая, как я уплетаю ее выпечку. А яства, надо сказать, оказались отменным. Особенно шарлотки. Я с удовольствием лопаю их, даже забыв на мгновение о правилах приличия. Настя улыбается, наблюдая за мной. В ее глазах появляется искорка гордости. Ну да, конечно, ей приятно видеть, как я сдался перед кулинарным шедевром. После ужина я провожаю Настю до ее спальни, специально выделенной для барышни Горнарудовой. Ночевать она решила остаться здесь, и даже уговаривать не пришлось. На пороге я желаю ей спокойной ночи и легко касаюсь губами ее губ. Она вздыхает едва уловимо, с легким оттенком сожаления. Конечно, я понимаю ее настроение, но правила благородного общества никто не отменял, а до свадьбы, ни-ни. Мне, безусловно, плевать на эти правила с высокой колокольни, но рисковать сейчас действительно не стоит. Ведь в первую очередь это риск для Насти, а не для меня. Сложилось впечатление, что Павел только и ждет удобного момента, чтобы облить нашу помолвку очередным ведром грязи. Итак, поводов для пересудов я уже подкинул с избытком. Поэтому вместо страстного порыва я лишь мягко прижимаю Настю к себе и, улыбнувшись, шепчу, что ужин обязательно повторим, с веселым продолжением, но только после свадьбы. На подходе к своей спальне я сразу замечаю засаду. Светка, вот у Шукова свадьба состоялась давным-давно. Бывшая Соколова давно себе ни в чем отказывает, даже наоборот, всегда настроена на полную программу. Но я объелся так, что мысли о ночных кувырканиях кажутся особенно неподъемными. Поэтому, сделав вид, что ничего не заметил, я резко меняю курс и направляюсь в кабинет. В кабинете размышляю, чем бы заняться. Легион недавно проверял, парни работают на совесть, все на своих местах. Егор тоже не сидит без дела, пытается освоить геномантию. Бесчлен, кстати, тоже затих, но здрау никогда нельзя расслабляться. Эти хитрецы обожают бить в спину, так что наверняка что-то вынашивает. Ну и пусть пока продумывает свои козни. Заняться, что ли, частичной материализацией астрала. Это лучше делать на той стороне. Там магические течения мощнее, и телепатия срабатывает как ударное оружие в разы лучше. В итоге беру браслет с жартсерками, подарок Жанны, между прочим. Камушки в нем хранят сознание зверей оранжевого уровня, но один из них пустует. Ледяной вепрь пал в схватке со странником, успев напоследок знатно приморозить ему пару особенно чувствительных мест. У меня давно зреет идея использовать пустой жартсерк как хранилище для разума какого-нибудь мягкорутого телепата. Например, размысла. Ну не его, ладно, мы с ним сейчас не конфликтуем, но кого-то такой же силы. А почему бы и нет? Все-таки таскать коллегу по ремеслу в себе – штука крайне рискованная, одержимость может выйти боком. А вот если загнать врага в камень, можно и поэкспериментировать. Безопаснее будет. Выхожу на улицу, хруст снега приятно отдается под кроссовками. И тут вижу старого знакомого, скелетона-попугая, парящего неподалеку. Этот наглый костяной воришка уже давно стал для меня заклятым врагом. Но чего он здесь забыл? Еще и косится пустыми глазницами. звоню Кире. Некромантка поднимает трубку почти мгновенно, хотя по ее голосу ясно, мой звонок стал для нее полной неожиданностью. «Ты про Кешу?» – отзывается она, услышав мой вопрос о скелетоне-попугае. «Да, он иногда залетает в усадьбу по старой памяти, а гепара его еще и вкусняшками балует. Я закатываю глаза, едва сдерживая вздох. Ну конечно, а я-то уже обрадовался, что Кира наконец-то перебралась в свой новый пентхаус и увезла это костлявое чудовище с собой. Но тут фоном до меня доносится приглушенный голос. Напрягаю слух физика. «Погоди-ка, а это не студень ли там болтает?» «Кто? Студень? С чего ты взял?» В ее голосе явно проскальзывает смущение. «Да отдыхайте на здоровье, мне-то что?» Говорю я небрежно. «Только учти, у студня завтра турнир. Твоя задача, чтобы он выспался, поняла?» «Госпожа лучший топ-менеджер по версии Москва-время, полная ответственность на тебе, Даня. Мы взрослые люди и сами уж как-нибудь разберемся. Что-то мне вдруг захотелось провести учебную тревогу. Полный сбор гвардии. Как думаешь, стоит ли, ваше сиятельство? Мое профессиональное мнение, это лишнее». Собравшись с мыслями, Кира тут же переходит на официально-деловой тон. Тараторит без запинки. «К утру Дмитрий будет свежий и выспавшийся, обещаю. На турнир не опоздает. Трудовой настрой обеспечим. Благодарю, Кира Игоревна, улыбаюсь. В вашей компетенции я и не сомневался». Повесив трубку, я едва заметно улыбаюсь, но тут же смахиваю эту улыбку с лица. Пора вернуться к заклятому врагу. Направляю на скелетона попугая сгусток псионики. Тот, испуганно хлопнув костяными крыльями, отскакивает подальше. Телепатия, конечно, на него не действует, но яркая вспышка псионической энергии всегда заставляет его отступить. Некромант – это, пожалуй, идеальный противник для телепата, для обычного телепата. В моем случае, конечно, нежить не так страшна, благодаря легиону, но все же не помешало бы заполучить в свою коллекцию хотя бы одного сильного поднимателя мертвых. Дед Досар как-то упоминал остров Черепа на той стороне, где правят жуткие личи. Слухи гласят, что жертвоприношения на острове Черепа устраиваются регулярно, с мрачной ритуальностью. Узников приводят к каменному алтарю под звуки проклятых колоколов, где души буквально вырывают из тел, запечатывая их в темные кристаллы. Место зловещее, прямо скажем. Но, возможно, стоит рискнуть круизом туда, чтобы найти подходящего некроманта. Ведь без столь ценной фигуры в легион не полный. Эх, а еще нужен целитель. Но где бы найти отморозка с целительским даром? Загадка. Найти бы маньяка вивисектора, да еще при этом целителя. Ах, мечты, мечты. Я спускаюсь в медитативный кабинет, и там уже занимается гепара. Она сидит на полу, погрузившись в глубокую медитацию. Ее леопардовые ушки опущены, а глаза закрыты. Я почувствовал ее присутствие еще на подходе, запах астральной магии ни с чем не перепутаешь. «Сиди, сиди», — говорю я тихо, чтобы не отвлекать ее. Она едва шевелится в ответ. Одно ее присутствие вызывает чисто эстетическое удовольствие. Гибкое тело, напряженное, как струна, в этой неподвижной позе выглядит привлекательно. Я ненадолго отвлекаюсь на эту картину, прежде чем вернуться к своему делу, изучению жартсерков. Достаю браслет и начинаю анализировать сознание внутри камней. Когда заканчиваю с изучением жартсерков, меня вдруг посещает идея прогуляться в астрал. Гепара – идеальный проводник для таких путешествий. С ней погружение в психическое измерение требует минимальных затрат энергии. «Гепара, а может, прогуляемся?» – спрашиваю я, бросив взгляд на ее расслабленную фигуру. Она лениво открывает один глаз, и тот тут же начинает светиться одобрением. «Конечно, она сразу понимает, что я задумал. Конечно, господин!» – радостно отвечает она. Мурлычущий голос наполнен энтузиазмом. «Я давно ждала от вас такого приглашения, а то все с экспедиторами из охранки шастаю по астралу, а мне ведь хочется быть полезной роду и вам. Ты полезна как никто другой», заверяю ее. «Ну что, погнали». Мы ныряем на второй уровень астрала, погружаясь в белоснежный туман. Астрал встречает нас привычным гулом энергии, который пробирает до костей. Гепара движется уверенно, ее аура стабильно пульсирует. Мутантка уже обжилась на этом уровне. Здесь я решаю оставить ее и проверить то, что давно беспокоит. Почему гепара так часто сталкивается с демонами во время своих путешествий на глубину? Это ведь нонсенс. Возвращайся в реальность, говорю ей. Я пойду глубже. Будь осторожен, господин, предостерегает гепара. а я уже начинаю погружение на третий уровень, используя ее ментальную ауру как пусковую ступень ракеты для своего спуска. Третий уровень астрала встречает меня бескрайней каменной равниной. Это мрачное и пустынное место, где тусклое свечение астрала напоминает зловещий свет больной луны, разлитый по омертвелым скалам и серым теням. Вдруг вдалеке замечаю бунгало, крытое пальмовыми листьями. В астрале подобное видение – явный признак чьего-то искусного образа, а скорее всего, демона. Хм, заглянуть или нет? Конечно, заглянем. Я же здесь на разведке, а не за чаем. Добираюсь до шалаша в 3 секунды. Осторожно захожу внутрь. Интерьер выдержан в духе салона восточной гейши. Низкие столики, мягкие подушки, полупрозрачные ширмы с изящными журавлями. В центре на роскошных подушках сидит девушка, красота которой могла бы затмить богинь. На ней традиционное кимоно, но черты лица слишком европейские, а фигура – сама изящная женская гармония. Все бы ничего, но из-под ее густых, словно темный шелк, волос выглядывают небольшие рожки. Да уж, демоническая природа скрывается плохо. У меня рога с копытами тоже постоянно вылезают. «О, господин Вещий Филинов!» – мурлыкает она. «Почему бы вам не присесть и не отдохнуть?» Она изящным жестом указывает на подушки рядом и берет поднос с чашкой чая и печеньем. «Я, разумеется, остаюсь стоять. В астрале такие угощения – это не просто проявление гостеприимства, а коварный якорь, способный затянуть душу в самые глубины психического измерения. Не стоит бояться», – усмехается она, ее голос мягок и обволакивающий, как бархат. «Это всего лишь чай. Как же по-другому, хозяйка?» «Подыгрываю я», прищурив глаза. «Ты ведь демон». «Так и есть», отвечает она с лукавой улыбкой. «Король теней уже положил на тебя глаз, но я бы предпочла предаться греху с тобой, чем служить ему. А во, как интересно. Да, похоже, уже все в астрале знают о притязаниях на меня этого коронованного выродка». Демонесса медленно приближается, ее движения плавны и соблазнительны, словно она оплетает меня невидимыми нитями своей ауры. Я, однако, остаюсь равнодушным. Но, подумав, лениво присаживаюсь на подушке, к чаю не притрагиваюсь. «А вы кто будете, хозяйка?» Спрашиваю, внимательно разглядывая ее. «Зовут меня гротескная шельма», наконец представляется она. «Я, кровный враг короля теней. Вместе мы могли бы наслаждаться друг другом». Она на мгновение останавливается, обводя меня взглядом, и уничтожить его. Первый пункт точно отменяется, равнодушно качаю головой. «Неужели? А вот я чувствую в тебе много грехов прелюбодеяния», произносит она с хитрой усмешкой, как будто это должно меня смутить. «Да, было дело», небрежно признаюсь я, «в этом нет никакого секрета. Мои жены знают, что я люблю отдыхать на полную катушку, как и вкладывать в работу и тренировки, и принимают меня таким, какой я есть. А вот спать с демоном да еще в астрале, нет, ты, конечно, шикарно выглядишь, но даже я сам себя не пойму, если клюну на такое. У меня есть красавицы жены, и я не собираюсь подвергать ни себя, ни их риску ради твоей красивой фигурки». Вот как, кажется, мой ответ ее задел. «Интересный демон, хех, так что ты имела в виду под вместе уничтожить?» Уточняю, откинувшись на подушке. Гротескная шельма тут же меняет тон. В ее взгляде появляется вынужденная деловитость. «Умная демонесса, раз умеет подстраиваться под собеседника, объединимся против короля теней», предлагает она, голос становится более серьезным. «Я могу войти в твою голову, вместе мы уничтожим его, когда придет время». «Одержимость», фыркаю я, «это мы уже проходили, правда?» Ее глаза на мгновение сверкают ехидством. «Тогда понятно, почему от тебя так пахнет бехемой». «Но нет», она делает паузу, словно подбирая слова, «я не стремлюсь овладеть твоим разумом. Я предлагаю сделать меня частью твоего роя. Мои силы станут твоими, и тогда у нас появится реальный шанс сокрушить короля теней». Я приподнимаю бровь. «В легион собралась? Просишься в ментальный плен? Да еще добровольно?» Демонстративно оглядываюсь по сторонам, где спрятаны скрытые камеры. «Куда мне улыбаться? Я серьезно. Ты же чувствуешь мою силу?» Она усаживается ближе, ее аромат обволакивает меня тонкой, сладковатой волной. «Подумай сам, потомок Филиновых. Король теней чертовски силен, а я ненавижу его настолько, что готова отдать себя в рабство тебе. Разве это не доказательство? Поверить демону? Хм, ну глупость же. Очень забавное предложение. А еще забавнее то, что дверь в бунгало исчезла. Окон тоже нет. Я в ловушке. Что ж, терять мне нечего. Я беру чашку чая и опрокидываю напиток в себя. В глазах Шельмы тут же вспыхивает триумф, который она едва сдерживает. А теперь посмотрим, во что все это выльется. Глава 7. А ведь я у тебя буду не первым. Да, усмехаюсь. В рое я еще не была, если ты про это, отвечает Шельма с легкой улыбкой. Твоих предков никогда не видела. А вот одержимости были, она на мгновение замолкает, словно припоминая все свои прошлые связи. Но я никогда не бросала своих одержимых. В ее голосе вдруг появляется странная, почти нежная интонация, как будто она рассказывает о детях, а не о жертвах, которых использовала как вместилище. Они умирали богатыми и великими, когда я уходила, продолжает она, и в ее глазах появляется что-то похожее на гордость. Разве это не доказательство моей будущей покладистости? Взгляни сам. Она делится своими воспоминаниями через мысли речь, и сцены оживают прямо перед моими глазами. Я вижу богатых старых женщин, окруженных детьми и слугами. У них почтительные взгляды, довольные улыбки и изобилие вокруг. Это одержимые, которых она когда-то оставила, умирающие в благополучии и славе. Картинка странно контрастирует с моими представлениями о демонических последствиях. Мило для демона, хмыкаю. Я была человеком, вдруг признается Шельма, ее взгляд теряет прежнюю игривость, становясь неожиданно отстраненным. Пока не встретила первого аватара короля теней, он сделал меня своей королевой. Правда, заинтересовываюсь. А что было дальше? Что дальше? Переспрашивает она с гордостью. Я вырвалась из его цепей. А что вообще за королева? Решаю не скрывать своего незнания. Шельма презрительно хмыкает. Ты и этого не знаешь? Ох, бедный мальчик. Ее голос звучит надменно, с насмешкой. Я лишь пожимаю плечами, и она скользит ближе и вдруг нежно проводит рукой по моему бедру. Каждый аватар короля теней выбирает свою королеву. Это часть ритуала власти. Вот как? Приподнимаю бровь. Да, и твой дед не был исключением, продолжает Шельма. Он тоже выбрал себе королеву, назвал ее черной сукой. Мои перепончатые пальцы. Черная сука, мой дед сделал ее своей королевой. Кто она? Где сейчас? Жива или мертва? И почему у королев такие ругательные прозвища? Сука, Шельма, совсем не по-королевски. Она жива, отвечает Шельма, ее глаза сверкают торжеством от моей реакции. Пока я перевариваю услышанное, она продолжает тискаться, словно невзначай. Ее пальцы скользят по моей руке, а дыхание опаляет мою кожу жаром, когда она склоняется ближе. «Добавь меня в рой», — шепчет она, обдавая меня густым, сладковатым ароматом духов. «Ты не пожалеешь, потомок Филиновых. Твоя кровь и моя сила. Вместе мы покорим этот мир». Ну вот, замечательно. Сначала речь шла всего лишь об уничтожении короля теней, а теперь и до покорения мира добрались. Типично для демонов. С астральными тварями только свяжись. Ну, наверное, и чай уже должен начать действовать. Вон как Шельма распоясалась, кимоно слегка распахнулось, а улыбка стала еще более хищной. Она уже расставила сети. Ладно, рискнем, произношу я расслабленно. В мгновение ока я впускаю ее в легион. Мой разум обвивает ее сущность, словно прочная сеть, медленно затягивая вглубь сознания. Шельма не сопротивляется, напротив, она поддается, ведь только и ждала этого шага. Вся иллюзия мгновенно рушится. Бунгало исчезает, гейшевский салон растворяется в туманной дымке, и вот мы остаемся только вдвоем в пустоте моего разума. Ну и каков твой план? Спрашиваю я, прищурившись. Кстати, какой у тебя дар? Шельма смеется, ее голос становится хрипловатым и напористым. Иллюзии и безумие. Первое ты уже испытал, а вот время для второго. Человечек. Человечек, ты только что мне доказывала, что тоже была человеком, бросаю с недоумением. И я переросла эту жалкую сущность. С сарказмом отвечает она. Внезапно Шельма резко меняется. Ее глаза вспыхивают кровавым светом, изо рта вырываются длинные клыки, а когти трансформируются в острые, как лезвие, клинки. Рога на ее голове становятся длинными, словно улани. Глупый мальчишка, шипит она, и ее голос теперь звучит как рев чудовища. Ты даже не представляешь, во что вляпался. Я захвачу твое тело, а твоя личность сойдет с ума и умрет. Глупо же ты повелся. Я делаю испуганное лицо. Но ведь ты говорила, что заботилась об одержимых. Заботилась? Она хохочет, и смех ее становится угрюмым. Я забрала их тела и жизни и жила на всю катушку, пока их личности сгорали в безумии. Это я была окружена богатством и роскошью. Я плодилась и обрастала детьми и внуками. Я наслаждалась в человеческом мире, гуляла, богатела, захватывала сердца мужчин, а потом разрывала их в клочья, часто вместе с остальными органами. Я не сдерживаю ужаса в голосе. Обманщица, как ты могла, но ты по-прежнему в моем легионе. Где? Ее голос наполняется самодовольством. Ну, в рое типа. А значит, ты моя рабыня. Шельма заливается хохотом, и ее смех звучит на грани истерии. Глупец. Демонесса смакует свой триумф. Безумие нельзя удержать никаким роем. С этими словами она резко выбрасывает вперед руки, и из ее пальцев начинают струиться темные щупальца безумия. Они похожи на черный дым, который вдруг оживает, расползаясь по всем углам моего разума, словно ядовитые лозы. Вокруг все начинает искажаться. Светлые стены ментального пространства трескаются, искаженные зеркала прорываются сквозь воздух, а пол словно становится зыбучим, как болото. Ощущение дезориентации накатывает волнами. Звуки резкие и искаженные, голоса из прошлого гремят в ушах, словно кто-то одновременно смеется и рыдает. Все покрывается густой пеленой безумия, мир вокруг меня становится искаженной картиной с пульсирующими тенями и визжащими шепотами. Прекрасно, не правда ли? Ехидно тянет Шельма, ее глаза горят, а клыки вырастают еще больше. Это истинное безумие, и оно поглотит тебя, как всех моих прежних одержимых. Твое сознание окрасится безумными красками. В этот момент я наконец скидываю маску страха и лишь усмехаюсь. Тебе, правда, нравится этот интерьер? Мрачноват, не находишь? Оглядываю черные вихри вокруг. Хотя это тебе здесь жить, так что пускай. Что? Ее тон тут же меняется на недоуменный. Почему ты вдруг успокоился? Я же собираюсь сожрать твой разум. Для этого тебе нужно быть в моей голове, спокойно отвечаю я. Но я туда тебя не пускал. Что ты несешь, человечишка? В глазах растерянность. Ты блефуешь, я чувствую ментальное вместилище вокруг. Я лишь ухмыляюсь и создаю иллюзию телепатии. На этот раз перед нами появляется огромный кристалл, идентичный тому, что встроен в мой браслет, только увеличенный в десятки раз. Мы сейчас внутри этой штуки, объясняю я, наслаждаясь ее растерянностью. Это жартсерк, или, проще говоря, ментальная тюрьма. До тебя здесь обитал один зверь, но он, к сожалению, упокоился с миром. Так что теперь камень освободился. Я развожу руки в стороны. Добро пожаловать в свое новое жилье. Удачного заселения. Безумствуй сколько угодно, но здесь ты будешь одна, и никому не навредишь. Шельма замирает, ее лицо заметно бледнеет, а застывшая улыбка медленно исчезает. Ты пил мой чай, шипит она, в ее голосе сквозит отчаяние. Ты должен был привязаться ко мне, хотеть меня. Ау, крошка, отвечаю я с ленивой усмешкой. Ты и без всякого чая достаточно хороша. Ну когда без рогов? Шельма хлопает вылупленными глазищами. Я делаю вид, что собираюсь сделать еще комплимент, но затем спокойно добавляю. Но вот беда, чай я не пил. Это была всего лишь телепатическая иллюзия. Астрал, психическое измерение, так что наложить легкую иллюзию здесь ничего не стоит. Мое сознание медленно покидает жартсерк. Я ухмыляюсь, с ленивой беззаботностью наблюдая, как Шельма начинает осознавать свое бессилие. Ее глаза дико расширяются, а лицо искажает смесь ярости и отчаяния. «Нет, ты не можешь оставить меня здесь», — вопит она, голос ее рвется на визгливые ноты. «Вернись, я разорву тебя на куски, ты не понимаешь, что делаешь». Ее крик разносится эхом по пустоте жартсерка, сопровождаемый звуками, будто тысячи когтей царапают невидимые стены. «Приятного пребывания», — говорю я с легким поклоном, — без лишних эмоций. Надеюсь, тебе тут понравится. Шельма рычит, ее голос становится хриплым от ярости. Нет, не уходи, мерзкий человечишка. Я выберусь. Я найду способ. Останься. Я буду твоей. Я сделаю любую иллюзию для тебя. Принесу любое удовольствие. В ход опять пошли пустые обещания, но нафиг они мне сдались. Я уже растворяюсь в ментальной тьме, уходя из тюрьмы демонского разума. За спиной раздается раздирающий крик гротескной Шельмы, от которого стены словно дрожат. Мгновение, и я снова в медитативном зале. Гепара все еще сидит на матах, ее кошачьи ушки слегка подрагивают, а глаза полуприкрыты в состоянии расслабленного покоя. Она даже не заметила моего возвращения. Я поднимаю руку и внимательно рассматриваю браслет. В одном из камней теперь пульсирует новая сущность, мощная, злобная, окончательно заточенная Шельма. Отлично, одна проблема решена. Но на ее место тут же встает другая, загадка о таинственной королеве моего деда. Черная сука. К Кто она такая, и что за этим именем скрывается? Господин, вы вернулись? Раздается рядом голос Гепары, и я поворачиваюсь к ней. Она уже полностью пришла в себя и с интересом меня разглядывает. Ага, вернулся, киваю я. Как оно было? Не унимается она. Вы встретили демонов? Одну встретил. Одну, удивляется мутантка. Демонессу? Угу, я слегка хмурюсь. Ты действительно притягиваешь высших тварей, как нектар пчел. Они топчутся на третьем уровне. Гепара вздыхает, ее ушки грустно опускаются. Это да, признает она. Ну ничего, говорю, пытаясь ее подбодрить. Зато второй уровень, кажется, для тебя вполне безопасен. Значит, я все-таки могу принести пользу роду. В ее голосе слышится робкая надежда, а глаза светятся ожиданием. Еще как, подтверждаю я с одобрением. Ты прекрасно работаешь как стартовая платформа для телепатов, чтобы нырнуть в глубины астрала. Но самой тебе туда соваться не стоит, слишком рискованно. Гепара улыбается. Я рада, господин. Ладно, Гепара, на сегодня хватит. Ступай отдыхать, говорю я, махнув рукой. Мутантке в отличие от меня нужно спать 8 часов. Я хочу сделать звонок. Да, господин, она покорно кивает и, слегка потянувшись, грациозно выходит из зала. Ее леопардовый хвост плавно покачивается в такт шагам. Как только Гепара уходит, я набираю красного Влада. Он отвечает почти мгновенно. Не знаете, кто такая черная сука? Спрашиваю без обиняков. Это ругательство, удивляется Влад. Вы мне скажите, настаиваю я. Эх, Данила, вздыхает Влад тяжело и с намеком на усталость. Это не телефонный разговор. Слушайте, я наследник рода Филиновых, говорю резко, теряя терпение. Мне нужно открыть их шкафы со скелетами, чтобы быть готовым ко всем сюрпризам. Поэтому я хочу узнать все. Про деда, про его смерть, и про эту вашу черную суку. Приезжай, наконец сдается Влад. В Лубянку, уточняю, готовясь к долгому разговору в мрачных стенах. Нет, в загородный клуб «Ратырь», отвечает он неожиданно спокойно. У меня завтра выходной, решил отдохнуть с высшими офицерами. В трубке слышен веселый шум, звон стаканов, бодрые голоса, смех. Ну да, у них там явно неплохо. Через час буду, коротко отвечаю я и кладу трубку. Кое о чем специально умолчал. Я, конечно, не дурак, чтобы рассказывать, что за мной гоняется сам король теней. И так хватает проблем, а тут еще и царю с Владиславом давать повод для паники. Нет уж, спасибо. Узнают о возвращении старой угрозы, и чего доброго, сразу же решат, что лучший способ ее устранить, это грохнуть меня на всякий случай. Так что лишний раз дергать этих ребят за усы точно не стоило. По пути к лестнице меня ловит лакомка в ночнушке. Вот смотрю на ее лицо, и такое ощущение, что будто бы она вообще не пользуется дневным макияжем. Всегда такая же красавица, как ни посмотри, хоть среди ночи разбуди. «Мелинда, ты куда-то уходишь?» – спрашивает жена. «Да вот, красный Влад в ратель зовет», – отмахиваюсь. Лакомка аж замирает на месте. А во, в ее голосе удивление, словно я только что сообщил, что женюсь на дочери царя. Глаза у нее округляются, как у котенка, которому показали рыбку. Что случилось? Не понимаю, в чем сыр-бор. Ты совсем не читаешь светские хроники, Мелинда. Это же увеселительное место для высшего командования. Ее голос становится все более восторженным, а я продолжаю стоять, словно ничего особенного не происходит. Туда попадают только по специальным приглашениям, и то не каждый день. Звать в ратырь, это все равно, что дать доступ к самым закрытым дверям царства. Это высший свет в чистом виде. Я пожимаю плечами. Ну, у меня, знаешь ли, и так хватает высших наград. Одних георгиевских крестов штук 3. А это другое, объясняет лакомка. Ты ведь официальный герой, а ратырь – это совсем другая лига. Это закулисное собрание тех, кто правит армией, флотом, охранкой и прочими силовыми ведомствами. Кружок избранных, где решаются судьбы и делаются настоящие ставки. Здесь медали ничего не значит, тут правят связи. А, понял, блатные генералы. Именно так, подтверждает она. Но, Мелинда, в таком виде тебе не стоит туда идти. Необходимо приодеться. Не можешь же ты явиться туда в этой своей куртке. И она решительно хватает меня за руку, потащив в сторону моей комнаты. А, начинаю было. Не волнуйся, Светик давно ушла с поста у твоей спальни и сейчас почивает у себя. Лакомка, как утонченная льва, разбирается в моде и этикете не хуже, чем местные чопорные матроны, и это особенно удивительно, учитывая, Как быстро она усвоила все тонкости культуры царства. Ее выбор оказывается не просто стильным, но и удобным. Но все это мелочи. Через четверть часа уже сижу в Майбахе, готовый к поездке в Ратырь. Глава 8. Загородный клуб Ратырь больше напоминал крепость. Массивные ворота, неприступные стены с венком из колючей проволоки, несколько сторожевых башен, угрожающе нависающих над аллеей. Прямо-таки неприступный бастион. Как только подъезжаю к КПП, сразу понятно, тут охрана не просто для вида. Приветливая встреча, вряд ли. К машине подошли не рядовые стражники, а высокоранговые физики. Позади них, держась чуть в тени, затаился сканер, пристальный и сосредоточенный. Имя, цель визита, заговорил главный, быстро сканируя меня взглядом. Данила Вещи Филинов. Меня ожидает Красный Влад. Охранник вздернул бровь, но виду не подал, лишь достал планшет и начал листать список, бегая по строкам. В списке вас нет. Владислав Владимирович приглашал лично час с лишним назад, уточняю. Охранник на миг замирает, словно прикидывая, не соврал ли я. Тогда он наклоняет голову, прикасаясь пальцем к гарнитуре, и сухо произносит. Центральный, на КПП мужчина утверждает, что приглашен его высочеством Владиславом. Граф Данила Вещи Филинов, уточните по последним изменениям списка. Подождав ответ, он кивает. Ваше сиятельство, голос охранника становится формальным и несколько почтительным, проходите. Простите за ожидание. Шлагбаум поднимается, и мы проезжаем дальше. Уже внутри клуба меня встречают с новой проверкой, теперь с детектором. Один из охранников, тщательно пробегая прибором по мне, поднимает бровь. Артефакт придется оставить здесь, ваше сиятельство. Таковы правила клуба. Я понимающе киваю и на время расстаюсь с защитными зеркальцами. Меня проводят в роскошный салон, где воздух густ от аромата кубинских сигар и элитного коньяка. Важные господа здесь расположились с комфортом. Кто-то задумчиво целится в шары на бильярдном столе, кто-то устроился в кожаном кресле и оживленно обсуждает последние новости. Среди собравшихся узнаю пару знакомых лиц из газет. Начальник жандармерии, генерал Борисов, с холодным прищуром, и рядом с ним, секретарь Совета безопасности, Игорь Сергеевич Муромцев, с неизменным бокалом коньяка. Гостей здесь обслуживают не простые официантки, а настоящие модели, одетые в кокошники и короткие сарафаны на голое тело. Во время разговора мужчины словно невзначай поглаживают девушек по бедрам или талии, и те, улыбаясь, словно бы рады такому вниманию. Владислав встречает меня с широкой улыбкой и стаканом в руке, словно рад своего племянника. Данила Степанович, а вот и ты. Добро пожаловать в Ратырь. Его голос звучит громче обычного, привлекая внимание к нам. Я отвечаю кивком, ощущая на себе любопытные взгляды всей компании, и демонстрирую легкую улыбку. Ваше Высочество Владислав Владимирович, спасибо за приглашение. Уважаемые господа, рад познакомиться. Приветствую остальных спокойно, сдержанно. Владислав, не теряя времени, сразу же начинает представлять меня, без лишних церемоний, по-приятельски. Первым в очереди оказывается генерал Кутузов, солидный человек с седыми висками и хитрым прищуром, кум самого царя. Его присутствие словно задает здесь тон, настраивая всех на нужный лад, легкомысленное веселье и расслабленную гульбу. Рядом с ним, в идеально белом мундире, стоит полковник лейб-гвардии Павел Сергеевич Вербицкий, царский племянник и явно любитель смотреть на людей, как на объект оценки.